Таким образом, у нас оставалось меньше 40 минут на то, чтобы добраться до станции. Прощай, мой завтрак. Бет услышала его и выключила плиту. Шкварчание яичницы с ветчиной, на которую я так рассчитывал, затихло. Бет налила нам кофе. Маршал хмуро повернулся ко мне спиной и, уставившись в окно, пил кофе. «Выводи машину!» — не оглядываясь, сказал он. Не допив кофе, я вышел и вывел Кадиллак из гаража. Мне пришлось несколько минут ждать маршала. С тяжелым атташе-кейсом в руках он плюхнулся на пассажирское сиденье, и я тронулся в путь. Через некоторое время настроение у маршала, похоже, немного улучшилось. «Черт! Отличная машина!» — воскликнул он. «Я тебе вот что скажу. Такая машина лучше любой женщины. Мне не втерпешь самому на ней поездить». «Этого ждать уже недолго, мистер маршал». Он повернулся и уставился на меня. «Брось ты этого мистера, Кейт! Вчера я был в плохом настроении. Зови меня просто Фрэнк». «Хорошо, Фрэнк», — сказал я, подумав про себя. «Скоро ты все равно будешь мертв, пьяный сукин сын». «Просто запомни одну вещь», — продолжал маршал. «Не лезь ко мне с советами насчет денег. Мне известно о деньгах больше, чем ты можешь себе представить». Мне удалось сохранить бесстрастное выражение лица. «Как скажешь, Фрэнк, но ты сначала говорил, что я могу оказаться полезным». «Помню, что я говорил, но я был пьян». Он потянулся и включил стереоприемник. На этом разговоры закончились. Когда я подъехал к станционной автостоянке, множество пассажиров уже спешили от своих машин на платформу. И все как один остановились, завистливо глядя на Кадиллак, и стали махать руками маршалу. Он сделал вид, что ничего не замечает. С платформы сошел Джон Пиннер с тяжелым чемоданом в руках. Поставив его на землю, он бросился к выходящему из машины маршалу. «Эй, Фрэнк, я специально ждал тебя, чтобы сказать пару слов». Не обращая на него внимания, маршал сказал мне: «Я вернусь в 6 часов. Будь здесь». Именовав Пиннера, словно человека-невидимку, пошел на платформу. Пиннер удивленно и обиженно смотрел ему вслед. «Не обращай внимания, Джон», — сказал я. «У него жуткое похмелье». Дергая себя за усы и понимая, что остальные пассажиры смотрят на него, Пиннер подошел ко мне. «Все-таки это было грубо». Понизив голос, я сказал: «Джон, строго между нами. Вчера вечером он был настолько пьян, что миссис Маршалл испугалась, и ей пришлось вызвать доктора Сандерса. Я знал, что эта новость облетит весь город к полудню, если не раньше». Глаза Пиннера широко раскрылись. «В самом деле?» «Только никому не говори, Джон». «Конечно, ну и ну». Я кивнул ему и уехал со станции. В зеркальце заднего вида я видел, что он уже разговаривает с парочкой пассажиров, и к нему подходят еще несколько. Сплетня распространится, как лесной пожар. Этого я и добивался. Когда я вернулся в дом, Бет убирала кровати. Услышав, что я вхожу в холл, она вышла на верхнюю площадку лестницы. «Кейт, хочешь позавтракать?» «Не сейчас. Я подогрею себе кофе». «Я спущусь через минуту». Когда она вошла в кухню, я уже пил кофе. На ней были бесформенные слаксы и старый поношенный свитер. Но что-то в ее внешности все равно сводило меня с ума. Глядя на Бет, я был полностью уверен, что если ее правильно одеть, по-другому причесать, отдать ее в руки людей, умеющих из любой женщины сделать красавицу, то она станет образцовой женой для миллионера, то есть для меня. «На что ты так уставился?» — недовольно спросила она. Я улыбнулся. «На тебя. Представляю, как ты будешь выглядеть месяца через 3. Это будет что-то». Она пожала плечами. Наступила пауза, потом я спросил: Покажи мне его завещание. Бет подошла к бюро, выдвинула ящик и достала стопку бумаг. Порылась в них и, наконец, протянула мне листок бумаги. Завещание не могло быть изложено проще. Маршал все оставлял своей жене. Свой дом, свое агентство, свои деньги. Никаких других распоряжений не было. Бет получала все. Размашистую подпись завещателя удостоверили Юле Олсен и какая-то Мария Люкс, видимо, секретарша Олсена. Я взглянул на Бет. У него нет родственников. Никого, кто сможет оспорить завещание. Никого. Завещание было написано 3 года назад. Это был его свадебный подарок, сказала Бет. Я перечитал завещание. Оно выглядело не менее надежным, чем железобетонная плита. Маршал начал пить через год после свадьбы. Об этом знал весь город. Если он тайком изменил свое завещание после того, как начал пить, Бет сможет оспорить его, как составленное нетрезвым человеком. А поскольку протестовать будет некому, она выиграет дело. Похоже, с завещанием все в порядке. Я отдал листок Бет. Бет, как только завещание его тетки вступит в силу, мы с ним покончим. Она глядела меня отчужденными черными глазами. На это могут уйти месяцы. Нет, само утверждение не занимает много времени. Сразу после утверждения завещания он считается наследником. Потом будет уплата налогов и прочие формальности. Но как только завещание утвердят, и он станет наследником, маршал сможет в ожидании вступления в право собственности получить любой кредит. Он уже купил машину в кредит. Как только он будет признан законным наследником $1 миллиона, мы должны с ним покончить, потому что ты, как его вдова, автоматически будешь наследовать его состояние в случае его смерти. Она по-прежнему глядела на меня. «Ты уверен?» «Я тебе говорю». Бет кивнула, подложила завещание к другим бумагам и сунула их в ящик бюро. «Бет, когда завещание будет утверждено, мы его убьем. Я решил, что она должна осознать, на что мы идем». И снова безжизненная маска на лице и отчужденный взгляд. Она кивнула. «Ты поняла?» — спросил я. Она отвернулась и пошла к дверям. «Бет, ты поняла?» Обернувшись через плечо, она кивнула и вышла из комнаты, направляясь вверх по лестнице.